мне дали ваш номер по поводу съемки или монтажа. Ну, мне как-то непонятно объяснили, вам нужны какие-то услуги в сфере... Да, там такое видео. Мы вот с подружками, скажем, у нас был такой, как застолье. Мы просто школьные друзья, но дожили до таких годов, что ну, мужики все поумирали, а вот подружки остались. Мы сначала пили, там вспоминали, потом начали в карты на раздевание играть. И потом у нас случилось вот соитие. Я и 8 моих подружек. Вот. И мы, в общем, там сношались всячески, вот это вот все делали. Нет, я плохо расслышал, что у вас было с подружками. Мы соители, секс был. То есть... Соитие. Плохо слышно, я сейчас на улицу подойду, на балкон. Я, мне кажется, не слышится то, что вы говорите. Секунду. Да. Что у вас было? Прошу прощения. Соитие, секс был, секс. Я от первого лица снимал как бы свой престарелый кончанчик, и вот близким планом это все. И вы могли бы смонтировать это видео, оно где-то 3 часа длится, то есть где-то полчаса застолье, 20 минут там карты на раздевание, потому что это была формальность, сами понимаете. А все остальное время это я ублажал своих подружек. Блин, мне что-то как-то везет. Мне в последнее время то в зоопарк. Пришлось в зоопарке снимать с обезьяной, блин, старушку теперь, главу этого зоопарка московского. Старушку с обезьяной. Это прикол какой-то? Или вам серьезно нужно? Просто у меня много заказов. Если нет, это не прикол, это на полном серьезе. Мне для Порнхаба нужно видео смонтировать. Я просто это не умею делать. Тоже для Порнхаба? Да, это для... Кто за порно, кто пенсионер, извиняюсь, что ну, вам возраст, это... Ну, в общем... Сколько всего нужно по времени? Ну, 3 часа, я же говорю, ну, чуть больше, может. Там, то есть, камшотов несколько, там, в принципе, на 15 минут, потому что 8 подружек с прелюдиями. Еще там мой внучек Цирулев Владислав с ними, он потом пришел, у него косоглазие, он немного даун. И я говорю, давай лишим тебя девственности. Они это, в общем, лишили его. Но это уже отдельное видео. Это давайте сначала мое от первого лица, а потом как пойдет. А вы снимали с какой аппаратурой, в каком разрешении ролик? Я не знаю. Мне внук сказал, он дебил, он мне сказал, экшн-камера. GoPro какая-нибудь? Ну да, вроде того, экшн-камера. То есть вы прямо держали, прямо вот у вас все там трясется в кадре, то есть стабилизацию нужно делать. Да, стабилизацию. Но я как бы ее отсоединял, она у меня там на груди была под наклоном, я ее иногда отсоединял, чтобы все снять близким планом. Но это чтобы юноши учились и там делали свои нехорошие дела, смотря этот ролик. Ну, 2 часа этот, блин, только под амфетамином, я помню, снимал, люди отправляли, они там упарывались, но я не встречал, что так долго могли. Да я уже пенсионер, мне просто оно, знаешь, уже как-то... Мое почтение шкура. Для вашего возраста преклонного. Я бы взялся, но, блин, я не могу сейчас как бы принять решение, потому что... Я понял. Ну ладно, если что, звоните. Сейчас свадьба. Хорошо, спасибо вам. Все, спасибо, да. Всего доброго. Спасибо. Да, до свидания. Долгих лет жизни. Спасибо. Вам также не хворать и дожить до моего возраста. Всего доброго.